Девяти дней осталось мало. Где-то рядом океан времен. Господи, хочу постичь начало. Как я был от гибели спасен. Жизнь людей я знаю не случайно. Хотя так много мне тревог, жизнь подарок, жизнь большая тайна, и ее начало вечный Бог. Как в своих еще предвечных планах наметил жертву на кресте, прежде чем в космических туманах повелел ты первой быть везде. Жизнь людей я знаю не случайно. Хотя так много мне тревог, жизнь подарок, жизнь большая тайна, и ее начало вечный Бог. И хотя так много мне тревог.